Глава 283. Догахин думал, что Чан Мугык будет в ярости, но, вопреки его ожиданиям, Чан Мугык был невозмутим. «Это так, это твой выбор, ты выбираешь трудный путь. Цена будет не из дешевых. Выбрать легкий путь не означает не платить цену. Может показаться, что идти по дороге, уже расчищенной другими, проще, но Пё Воль знал, что за комфорт приходится платить. Он должен был проложить свой собственный путь, каким бы трудным он ни был. Это единственный способ избежать того, чтобы его судьбу диктовали другие. Вот почему он отклонил предложение Чан Мугыка. Он знал, что выполнение амбиций Чан Мугыка потребует от него пролития значительного количества крови, но он не был уверен в точном количестве жизней, которые ему придется забрать. Конечно, он знал, что ему суждено убить многих людей и что в будущем он убьет гораздо больше, но, по крайней мере, это будет полностью по его собственной воле. Ему не нужно было бы быть сметенным волей других людей и в конечном итоге иметь на своих руках кровь бесчисленных людей. Взгляд Чан Мугыка обратился к Догахину. Этот взгляд спрашивал его, хочет ли он по-прежнему использовать Пё Воль в качестве меча. Догахин пожал плечами. Это был жест, подтверждающий, что его мысли были ошибочными. Не было никакого способа, чтобы человек, который был непреклонен перед лицом ауры Чан Мугыка, добровольно стал его мечом. Теперь вопрос заключался в том, как определить и установить отношения с Пё Волем. Гордость Догахина не позволила ему отступить. У него не было другого выбора, кроме как восстановить свою гордость, подчинив Пё Воля. Глаза Догахина сверкнули убийственным намерением. Хотя воинское мастерство Пё Воля было экстраординарным, он и Чан Мугык должны были без труда усмирить его. Более того, прямо сейчас Пё Воль был утомлен и ранен. Подчинить его было бы так же просто, как отобрать конфету у ребенка. Как только Пё Воль заметил убийственный взгляд Догахина, он понял, что сегодня легко не отделается. Пё Воль крепко сжал рукоять кинжала и сказал Догахину: «Ты сказал, что мы друзья, но быстро передумал. Сердце человека жестоко, как море. Разве у морского бриза нет непредсказуемого настроения? Я знаю человека, который рисковал жизнью, чтобы отстаивать свои убеждения, но чужая задница так же легка, как горный ветерок. Это кто-то Джингэму? Мне жаль слышать о твоем друге. Он тратил время на погоню за несуществующей иллюзией. Посмотрите, как он напрасно убил себя. Вот почему есть поговорка, что люди должны хорошо стоять в очереди, чтобы они могли принимать правильные решения. Ха-ха». В этот момент Пё Воль не смог сдержать холодный смешок. Чан Мугык и Догахин нахмурили брови, увидев это. Они думали, что Пё Воль смеется над ними. Что смешного? Просто забавно. Как? Что? Зачем ты вообще пришел в Рунан? Вы пришли посмотреть, не станет ли это началом волнений, которых вы хотите, но вы не знаете, почему это произошло в Рунане. Что ты имеешь в виду? Джингэму не был таким. У него были свои подозрения, поэтому он решил узнать правду. Твои боевые искусства могут быть сильнее его, но его убеждения – это то, с чем ты не ровня. Лица обоих мужчин одновременно окаменели от резкой критики Пё Воля. Они не думали о Джингэму, пока не пришли сюда. Хотя талант Джингэму хвалили и говорили, что он редко встречается среди воинов Цзянху, они также обладали таким талантом. На самом деле, если просто посмотреть на таланты, Джингэму уступает им. В частности, талант Чан Мугыка был настолько поразителен, что ему почти не было равных в мире. Джингэму уже однажды навещал Чан Мугыка, но их разговоры никогда не длились долго. Они видели вещи по-разному и имели разные интересы. Их разговор оставался небрежным, и, в конце концов, Джингэму остался всего на день и ушел. После этого Чан Мугык перестал обращать внимание на Джингэму, и существование Джингэму забылось в его памяти. Но сегодня Пё Воль упомянул Джингэму и даже сказал, что он выше их. Чан Мугык спросил: «Джингэму уже мертв, и все же ты говоришь, что он все еще лучше нас?» «По моим меркам, да. По крайней мере, у него было четкое представление о том, что он должен был делать. Т.Ц.» Чан Мугык щелкнул языком. Его лицо было наполнено гневом. Слова Пё Воля были явно неуважительны к нему. «Ку-у-у-у». Аура Чан Мугыка снова усилилась. Вместо того, чтобы слегка подтолкнуть Пё Воля, как он делал раньше, теперь он открыто демонстрировал свою силу. Огромное давление давило на Пё Воль. Однако Пё Воль не оставался беспомощным, как прежде. Используя технику культивирования громового змеиного духа 1, он смог дышать легче. Пё Воль наблюдал за Чан Мугыком. Он наблюдал за ним все, начиная с его телосложения, формы его рук, его ауры, выражения его глаз и даже его самых маленьких привычек. Он не хотел связываться с Чан Мубыком, но поскольку он уже это сделал, ему нужно было изучить и проанализировать каждую деталь о нем. Это была стратегия выживания Пьё Воля. Теперь была прекрасная возможность понять сильные и слабые стороны Чан Мубыка. Как высокомерно. Чан Мубык понял, о чем думает Пьё Воль, и нахмурился. Затем его аура увеличилась, как снежный ком. Давление на Пьё Воля удвоилось. Это был такой момент, когда в любой момент могла полететь искра. Свист. Послышался резкий свистящий звук. Это был такой громкий и холодный звук, что обычный человек не смог бы его услышать. Цвет лица Чан Мубыка сразу же изменился. Пришел назойливый человек, Добгахин сказал со вздохом. Это он? Да, ТСК. Ну, он человек с большим сердцем. Чан Мубык покачал головой. Пугающая аура, которую он только что выпустил, растаяла, как снег. Благодаря этому Пьё Волю стало легче дышать. Чан Мубык сказал Пьё Волю. Ты счастливчик. Время покажет, кому повезет. Я надеюсь, что эта уверенность останется с вами. Увидимся. Чан Мубык улетел и исчез в темноте. Добгахин посмотрел на Пьё Воля и сказал. Сегодня нам придется развлекать еще одного друга. Он действительно беспокойный, поэтому мы должны вести себя наилучшим образом. Скоро увидимся, мой друг. Похоже, он сильнее вас, ребята. Ну, он из семьи, известный тем, что лучше всех в мире обращается с мечами. Давай встретимся позже. Добгахин подмигнул Пьё Волю, а затем сразу же последовал его примеру вслед за Чан Мубыком. Только когда они вдвоем полностью исчезли, Пьё Воль слабо вздохнул. Ха, хотя он и не показывал этого, он был довольно напряжен. Давление, которое он чувствовал со стороны Чан Мубыка и Добгахина, было за гранью воображения. Они уже превзошли лимит мастеров боевых искусств продвинутого уровня. Сам Пьё Воль тоже вышел за рамки нормального уровня, но эти двое уже давно вышли за пределы нормального уровня. Даже слова «спящий дракон» казалось недостаточным, чтобы описать их. В частности, было трудно забыть глаза Чан Мубыка. Впервые Пьё Воль видел такой честолюбивый взгляд. Возможно, турбулентность уже началась. Пьё Воль слегка покачал головой, чтобы прояснить мысли. Сейчас это не имело значения. Было ясно, что Чан Мубык и Добгахин находят свист очень неприятным, какой бы ни была его личность. Если это так, ни один из них не сможет легко двигаться. По крайней мере, не сегодня. Пьё Воль покинул трущобы. Он не думал, что поместье Снежного Меча отправит к нему только войска. Если бы они двинули такие большие силы в это время, Рунан был бы перевернут с ног на голову. Учитывая критику, которая будет обрушена на поместье Снежного Меча, им будет трудно снова перемещать свои силы таким образом. Если это так, поместье Снежного Меча наверняка попытается покончить со всем сегодня. Возможно, они даже отправят всю свою армию к семье Цзинь. Пьё Воль не мог предсказать, как семья Джин справится с поместьем Снежного Меча. В конце концов, он не знал, какой силой обладало поместье Снежного Меча, но они так просто не сдадутся. Силу самой семьи Цзинь нельзя было игнорировать, но, что более важно, в поместье все еще жили шаолиньские монахи и Хань Ючхан. Возможно, они пока пытаются сохранять нейтралитет, но им будет трудно продолжать это делать, когда они увидят, как бесчисленное количество людей умирает у них на глазах. Если бы монахи храма Шаолинь и Хань Ючхан объединили свои силы, их объединенная сила была бы подавляющей. Таким образом, семья Джин не рухнет за одну ночь. Обобщив свои мысли, он направился в поместье Снежного Меча. Теперь, когда все силы поместья Снежного Меча покинули свой штаб, это была прекрасная возможность. Путь к Лию был открыт. Пьё Воль, не колеблясь, начал двигаться. Чем ближе он подходил к поместью Снежного Меча, тем больше подтверждались его предположения. Снежный Меч, который должен был кипеть активностью, был безмолвным и пустынным, почти жутким. Многие воины ушли, чтобы напасть на семью Джин, поэтому лишь несколько воинов осталось защищать поместье Снежного Меча. Даже когда охрана была усилена, Пьё Воль передвигался по поместью Снежного Меча, как будто это был его собственный дом. Ему не составило труда проникнуть сквозь рушащуюся оборону. Пьё Воль смог без особых проблем проникнуть в поместье Снежного Меча. Многие войска ушли, поэтому внутри поместья было тихо. Пьё Воль время от времени замечал там и тут охранников, но они совершенно не замечали его присутствия. Пьё Воль старался двигаться, избегая их. Именно тогда глаза Пьё Воля увидели человека, стоящего в одиночестве на заднем дворе и смотрящего в ночь. Его тело было огромным, живот выпирал. Это был мужчина средних лет с выпирающим животом, из-за которого ему было трудно даже дышать. Этим человеком был никто иной, как Сеол Каньон, лидер секты поместья Снежного Меча. Сеол Каньон посмотрел на небо и пробормотал: «Он все еще мой сын, поэтому у меня нет другого выбора, кроме как отомстить за него». Его глаза были налиты кровью. Он размышлял над своим гневом. Он хотел напасть на семью Джин, но, к сожалению, его тело было не в состоянии должным образом выполнять боевые искусства. После того, как он нанял Ли Юля, он оставил все ему и пренебрегал совершенствованием и обучением своим боевым искусствам. В результате он набрал такой вес, что ему было нелегко двигаться. Теперь у него не было другого выбора, кроме как остаться позади, размышляя над своим гневом, не имея возможности отправиться в поместье Джин. Его гнев был настолько ужасающим, что даже его подчиненные не осмелились подойти к нему. Вот почему он был один. Человек, который никогда не должен быть один, был одинок. Это был шанс, который больше никогда не представится. Но в этот момент Пё Воль что-то учуял. Это был опасный запах, который мог даже парализовать его обоняние, просто понюхав его. В тот момент, когда подул сильный ветер, Пё Воль смог определить природу уловленного им запаха. Это ловушка. В этом районе было спрятано много невидимых вещей. Они беззастенчиво использовали Сеола Каньона в качестве наживки, ожидая, что Пё Воль клюнет на удочку, как рыба. Насколько Пё Воль знал, только один человек мог сделать такой смелый шаг в поместье Снежного Меча – Ли Юл. Ли Юл вырыл ловушку и ждал его. Он был человеком, который не терял бдительности ни на мгновение. Он не только мобилизовал Хыкхо и корпус Черного Облака, но и устроил ловушку, используя в качестве приманки своего собственного хозяина Сеола Каньона. Он был готов к худшему. Пё Воль впервые встречал такого осторожного и дотошного человека. К этому времени он чувствовал себя морально истощенным, но он не мог продолжать эту утомительную битву вечно. Пришло время покончить с этим. Сеол Каньон горел гневом, даже не осознавая, что Пё Воль наблюдает за ним. Пё Воль подошел к Сеол Каньон. Сеол Каньон, почувствовав незнакомое присутствие, обернулся и крикнул: «Кто ты?» «Я сказал, а ты кто?» «Рыба, которая клюнула наживку». «Что?» Неразборчивый ответ Пё Воля заставил Сеола Каньона нахмуриться. Внезапно он понял, что атмосфера Пё Воля была странной. Испускаемая им аура сильно отличалась от ауры воинов его секты. Кроме того, его внешний вид был поразительно красив. Внезапно в его голове что-то щелкнуло. «Вы, должно быть, тот жнец, который в последнее время приобрел известность. Хотя он доверил все Ли Юлю и пренебрегал большинством дел в своей секте, у него все еще были уши. Среди имен, которые он слышал, самым частым было не что иное, как Пё Воль, убийца, чья внешность была красивее, чем у женщины». Согласно слухам, внешность Пё Воля была действительно красивой. Один взгляд на него, и Сеол Каньон понял, что это он. «Как смеет скромный убийца пробираться в нашу секту? Что делает дежурный? Быстро поймайте этого непрошенного гостя». Глава 284. Сеол Каньон кричал во все горло, зовя своего помощника, но сколько бы он ни звал, Ли Юл так и не появился. Это смутило Сеола Каньона. Аттендант, как бы далеко он ни был, Ли Юл всегда прибегал, когда он звал его. Но по какой-то причине Ли Юль вообще не ответил. Пё Воль подошел к нему и сказал: «Сколько бы раз ты ему не звонил, он не придет. Что за ерунду ты несешь? Что вы знаете о нем? Что? Что ты знаешь о Ли Юле? Он верный подчиненный. Вы действительно так думаете?» Это Сеол Каньон заикался, сам того не осознавая. Пё Воль наклонился ближе к нему. «Какой верный подчиненный станет использовать своего господина в качестве приманки?» «Приманка, о ком ты говоришь?» Сеол Каньон попытался опровергнуть слова Пё Воля, но на его лице появились признаки беспокойства. Тот факт, что он кричал так громко, а ни один из его людей еще не подбежал к нему, беспокоил его. Независимо от того, сколько его подчиненных ушли, чтобы напасть на семью Джин, все равно это было невозможно. Спросил Пё Воль: «Как вы познакомились с Ли Юл?» Сеол Каньон отступил, не ответив. Пё Воль последовал за ним и снова спросил: «Он подошел к тебе первым, предложив помочь тебе вернуться на твою прежнюю территорию?» «Я нанял его сам. Он не пришел ко мне». «Тогда можешь рассказать мне, как вы впервые встретились?» Сеол Каньон не мог дать правильного ответа. Пё Воль не удивился. «Я знал это. У каждого свои мотивы. И мотивы Ли Юла были намного больше, чем у Сяо Каньона. Сяо Каньон думал, что у него на ладони Лию, но на самом деле все было наоборот. Он был тем, кого использовали, просто средством для достижения цели. Все в поместье Снежного Меча контролировал Лию. Учитывая размеры поместья Снежного Меча, которое ни в коем случае не было маленьким, способность Ли Юля взять под полный контроль и подчинить секту своей воле была поистине замечательной. Удар. Пё Воль достал свой призрачный кинжал. Увидев острое лезвие, Сяо Каньон тоже вытащил свой меч. «Думаешь, ты легко меня одолеешь? Даже без моего помощника вы не сможете прикоснуться ко мне». Хотя он набрал вес из-за того, что пренебрегал тренировками по боевым искусствам, он все еще не потерял ни одного из боевых искусств, которые культивировал. «Ха!» Сяо Каньон сделал первый шаг. Его меч летел по острой траектории, но Пё Воль видел бесчисленные изъяны в его движениях. Само искусство фехтования, возможно, было совершенным, но человек, который его использовал, был слишком не в форме, чтобы использовать его должным образом. Других мастеров боевых искусств могло напугать острое владение мечом, но для Пё Воль, который является опытным мастером боевых искусств, это не представляло никакой угрозы. Пё Воль приблизился к своему противнику, уклоняясь от его клинка. Затем он ударил Сяо Каньона по широко раскрытой груди. Пау! Со звуком кожаного барабана Сяо Каньон отлетел назад. Мастер боевых искусств ни при каких обстоятельствах не должен выпускать свое оружие, однако Сяо Каньон сделал это в тот момент, когда его отбросило назад. У него не было должной стойки мастера боевых искусств, и подчинить себе такого человека, как он, было не так уж сложно для Пё Воля. Квя! Сяо Каньон упал на землю, и его вырвало только что съеденной едой. Его лицо было покрыто слезами и соплей. Пё Воль вонзил призрачный кинжал в бедро Сяо Каньона. Преобразователь. Керкх. Сяо Каньон снова закричал. Пё Воль вытащил еще один призрачный кинжал. Затем лицо Сяо Каньона окрасилось ужасом. Пожалуйста, пощади меня. Мастер боевых искусств никогда не должен терять самообладание перед врагом, особенно когда на кону стоит его жизнь. В этом смысле Сноу Каньон не был настоящим мастером боевых искусств. Он был просто жертвенным агнцем, которым легко манипулировать. В тот момент, когда Пё Воль собирался снова метнуть еще один призрачный кинжал в тело Сяо Каньона, Шугаак, вспышка света пронзила ночное небо. Пё Воль уклонился от света и отлетел назад. Свет меча ударил прямо в Сяо Каньона. Киук. С выражением недоверия Сяо Каньон посмотрел на человека, который только что ударил его ножом в грудь. Человек, у которого не было особых черт лица, которые пришли бы на ум после того, как он увидел его всего один или два раза, был никем иным, как приспешником Ли Юля, Бэк Дэгён. Его меч пронзил сердце Сяо Каньона. «Ты!» Сяо Каньон потянулся, чтобы схватить Бэк Дэгёна за шею, но Бэк Дэгён был слишком далеко, чтобы он мог дотянуться. Бэк Дэгён, возможно, находился под командованием Ли Юля, но, поскольку Ли Юль был помощником Сяо Каньона, Бэк Дэгён в конечном итоге должен был по-прежнему находиться под командованием Сяо Каньона. Тем не менее, Бэк Дэгён без колебаний лишил себя жизни. Глядя прямо на Сяо Каньона, Бэк Дэгён сказал: «Думаю, наши отношения заканчиваются здесь. Для меня было честью служить вам все это время, милорд. Прощание. Эй, ты!» Сяо Каньон попытался что-то сказать, но Бэк Дэгён больше не собирался его слушать. Он вытащил меч, воткнутый в сердце Сяо Каньона, из-за чего из его груди хлынуло огромное количество свежей крови. Сяо Каньон замахал руками в воздухе, прежде чем рухнуть на землю. Так прошли последние минуты Сяо Каньон. Это был бесполезный конец для того, кто втянул Рунана в кровавую баню. Пё Воль смотрел, как Сяо Каньон умирает, не говоря ни слова. Как говорится, молчание – золото. Похоже, его ценность стоила только гильдии ассасинов Каулуна. Глаза Бэк Дэгён расширились от неожиданного комментария Пё Воль. Название гильдии ассасинов Каулуна само по себе держалось в строжайшем секрете. Лишь немногие люди в мире знали это имя. Даже сами члены не знали, что они принадлежат к ней. Даже Бэк Дэгён никогда бы не узнал этого имени, если бы он не был приспешником Ли Юля. Тот факт, что такая тайна вырвалась из уст Пё Воля, был большим потрясением. Бэк Дэгён невольно показал свое волнение. «Как ты?» Это было задание Ли Юля сеять хаос, используя поместье Снежного Меча. Бэк Дэгён не находил слов. Они думали, что не совершили ошибку, из-за которой их поймают. Безусловно, самой большой угрозой был Джин Гэму. Он был единственным в мире, кто заметил существование гильдии ассасинов Каулуна и выследил ее со своими товарищами. Ли Юль разработал и осуществил план по ловушке и убийству Джин Гэму, который по иронии судьбы погрузил мир в хаос. Но этот секретный план, который никто не должен был разглядеть, придумал Пё Воль. Этот парень, Бэк Дэ Гён почувствовал, как по всему его телу пробежала дрожь. Это был первый раз, когда он когда-либо встречал такого человека. Его пугали не только его сильные боевые искусства или отличные навыки убийства. Что действительно ужасало, так это проницательность Пё Воля, способность собирать разрозненные фрагменты информации, чтобы нарисовать общую картину. Такое понимание можно было получить, только родившись с ним или оттачивая его в экстремальных условиях. Бэк Дэ Гён никогда раньше не видел никого с таким уровнем проницательности и интуиции. Несмотря на то, что его учитель, Ли Юл, можно было назвать экстраординарной и замечательной личностью, он все еще находился на уровне, который можно было понять здравым смыслом. Он никогда не сталкивался с таким загадочным существом, как Пё Воль. «Я должен убить его. Если я оставлю его в живых, он вернется, чтобы преследовать нас в будущем». Бэк Дэ Гён изначально не собирался напрямую сражаться с Пё Воль. В конце концов, риск был невелик, но теперь он передумал. «Я должен устранить его любой ценой». Бэк Дэ Гён поднял руку. С крыши павильона появилось 10 теней. Их черты были такими же обычными, как у Бэк Дэ Гён. Они служили чернорабочими и воинами низкого уровня в поместье Снежного Меча. Они жили своей жизнью, никем не замеченные. Эти люди, с которыми обращались так, будто их не существовало в поместье Снежного Меча, были подчиненными Бэк Дэ Гёна. Так как они маскировались под обычных людей, таких как Бэк Дэ Гён, они выполняли грязную работу. В гильдии ассасинов Каулуна их называли бездушными призраками или мухангви. Один Бэк Дэ Гён указал пальцем на Пё Воля, затем бездушные призраки дружно бросились к нему. Некоторые из них держали кухонные ножи, а другие размахивали мечами, спрятанными в метлах. В качестве оружия они использовали предметы быта. То же самое и с их боевыми искусствами. В их движениях не было ничего примечательно кричащего или впечатляющего. Они состояли из самых обычных движений, таких как колющие и рубящие удары. Однако сила, скрытая за их атаками, была настолько мощной и точной, что любой мог сказать, что их навыки были отточены в бесчисленных битвах. Ша-ша-ша-ша-ша. Скоординированная атака 10 бездушных призраков была безумной. Они словно бежали в прялке, без единой паузы нападая на Пё Воля. Если бы Пё Воль был обычным мастером боевых искусств, он уже был бы убит их комбинированными атаками, но, к несчастью для них, он не был тем мастером боевых искусств, которого можно было встретить на улицах. Ляск. Призрачные кинжалы, свисающие с нити жнеца души, начали танцевать. Вид десятков или около того кинжалов, летящих боком в воздухе, был поистине захватывающим. Если бы незнакомец увидел это, они бы подумали, что представление достаточно красивое, чтобы аплодировать, но результат был не таким красивым. Пух, в воздухе рассеялся кровавый туман. Рассыпавшиеся капельки крови превратились в туман, окрасив ночное небо в красный цвет, прежде чем исчезнуть. Посреди этого падали бездушные призраки, напавшие на Пё Воля. У них были длинные порезы на шее. Стук. Оставив павших бездушных призраков позади, Пё Воль набросился на Бэк Дэ Гёна. Уголки рта Пё Воля были покрыты малиновой кровью. Он уже получил ряд внутренних повреждений и ран, сражаясь с Хёк Хо и корпусом Черного Облака, и, в довершение ко всему, он применил чрезмерную силу, чтобы убить бездушных призраков. У него было достаточно травм, чтобы потребовать как минимум месяц лечения, но даже тогда он не остановился. Тэты. Бэк Дэ Гён замахнулся мечом на Пё Воль. Меч кровавого демона. Два. Это была техника меча, выкованная на поле боя. При неправильном использовании он сведет владельца с ума, развратив его кровью демона. Чвахвак. Зловещая аура красного меча взлетела на целых 3 метра. Аура красного меча нахлынула на Пё Воля, как буря. Бэк Дэ Гён за считанные секунды начал серию атак. Скорость, с которой он размахивал мечом, была настолько быстрой, что за ней невозможно было уследить невооруженным глазом. Кагаганг. Но Пё Воль заблокировал все его атаки всего 2 маленькими кинжалами. Бэк Дэ Гён увеличил скорость своих ударов мечом, что сделало его атаки еще более свирепыми. Он был подобен кровожадному демону с мечом. Лицо Бэк Дэ Гёна исказилось, как у демона. Убийство. Его разум начал разрушаться. Это был побочный эффект меча кровавого демона. После того, как меч поглотит его, ему потребуется некоторое время, чтобы вернуться в нормальное состояние. Это также было причиной, по которой он обычно воздерживался от высвобождения всей силы меча кровавого демона, но сейчас он не мог позволить себе сдерживаться. Его противник был существом за гранью здравого смысла. Чтобы иметь дело с таким человеком, ему пришлось отпустить свою человечность. Кагагагаганг. Эти двое яростно столкнулись. В мгновение ока прошли десятки секунд. Обычные мастера боевых искусств попеременно атаковали и отступали, пересекая расстояние друг друга, но они вдвоем сцепились, обмениваясь ударами. Они соревновались друг с другом движениями рук, глядя друг другу в глаза на таком близком расстоянии, что могли чувствовать дыхание друг друга. Всплеск, всплеск, с резким режущим звуком брызнула кровь. Никто не знает и не заботится, чья это была кровь. Кровь брызнула повсюду. Тем не менее, они не переставали размахивать мечом и призрачными кинжалами. Это был безумный уровень борьбы, уровень противостояния, который лишил бы дара речи даже тех, кто настаивал на рукопашном бою. Подавить. Последний звук был особенно ужасен. Крюк. Бэк Дэ Гён схватил его за горло рукой. Между его пальцами капала красная кровь. Он отчаянно пытался остановить кровотечение, но это было бесполезно. Кровь продолжала течь, забирая силу и яд, наполнявшие его глаза. «Ты!» Бэк Дэ Гён попытался что-то сказать, но Пё Воль пробежал мимо него. Он не мог позволить себе сидеть здесь и слушать бред Бэк Дэ Гёна. На крыше павильона за стеной он мог видеть Ли Юль. Глава 285. Сумасшедший ублюдок. Ли Юль вздрогнул. Как только Бэк Дэ Гён понял, что Пё Воль ворвался в поместье, он посоветовал Ли Юлю бежать, но тот отказался. До сих пор он никогда никому не показывал спину. Каким бы великим ни был Пё Воль, Ли Юль не думал, что он может причинить ему какой-либо вред. Но теперь он понял, насколько беспечным был. Пё Воль превзошел все ожидания. Хёк-хо, корпус черного облака и даже Бэк Дэ Гён и бездушные призраки. Объединенные силы всех людей, которых Пё Воль убил сегодня, было достаточно, чтобы уничтожить крупную секту. Это означало, что у Пё Воля была сила в одиночку уничтожить крупную секту. Единственный человек, который обладал силой, равной силе великой секты. И теперь этот человек нацелился на него. Впервые в жизни Ли Юль почувствовал сильное чувство кризиса. Он сожалел, что не послушал Бэк Дэ Гёна, но он не мог просто тратить время на сожаление. Даже сейчас Пё Воль бежал к нему через высокую стену. Вид бегущего к нему Пё Воля, выглядевшего так, словно он был залит кровью, сам по себе был жутким. Впервые Ли Юль понял, что красивый мужчина может быть таким ужасным. Ли Юль вздрогнул. Его план был идеальным. Картина, которую он создал с таким большим количеством времени и сил, была настолько обширна, что никто не осмеливался догадаться о ее истинной природе. Но все его планы были искажены, и даже его истинная природа была в какой-то степени раскрыта только одним человеком, Пё Волем. «Отличная работа, Пё Воль. Я действительно впечатлен. Ты единственный, кто когда-либо заставлял меня восхищаться кем-то так сильно». Часть его хотела похлопать Пё Воля по спине. Он искренне хотел поаплодировать Пё Волю и сказать ему, что он великолепен, но не мог. Даже в этот момент Пё Воль быстро сокращал расстояние между ними. Ух! Раздался резкий шелестящий звук, и из-за спины Ли Юль полетели две стрелы. Стрелы задели обе его щеки и вылетели, тяжело приземлившись на Пё Воля. Преобразователь. Со звуком удара тело Пё Воля отбросило назад. Он посмотрел на свои две руки, держащие призрачные кинжалы. Призрачные кинжалы были разорваны на части. Он заблокировал стрелы призрачными кинжалами, прежде чем они смогли попасть в него, но сила стрелы была слишком велика, разорвав его кинжалы на части. Пё Воль поднял голову и посмотрел на Ли Юля. Рядом с ним из ниоткуда появились двое мужчин. «Мы будем сопровождать вас. Мы уже обеспечили путь к отступлению». Эти двое немедленно схватили Ли Юля за руки и унесли его. Брови Пё Воль дернулись. Он узнал их лица. «Призрачная бригада». Это были мастера боевых искусств бригады призраков, с которыми он сражался на безымянном острове. Они были теми, кто без промедления отступил по приказу своего хозяина, Мок Хансена. Думать, что они появятся здесь снова. Двое мужчин убегают, не оглядываясь. Пё Воль без промедления последовал за ними. Если он не воспользуется этой возможностью сейчас, неизвестно, когда он получит еще один такой шанс. Свист, свист. В этот момент пролетела еще одна стрела. Его расстреляла другая группа воинов. Пё Воль увернулся от стрел, используя змеиные шаги, но это привело к увеличению расстояния между ним и Лию. Пьё Вол стиснул зубы и увеличил скорость, но каждый раз, когда он это делал, его прерывала другая группа воинов. Они выпустили стрелы, чтобы замедлить его, и активировали ловушки в поместье Снежного Меча, чтобы застать его врасплох. Они никогда не сталкиваются с ним лицом к лицу. Они знали, насколько он устрашающий, поскольку уже сражались с ним раньше. Их целью было просто спасти Лиюля, а не вступать с ним в бой. Несмотря на потерю своего лидера, Мок Хансена, из-за Пё Воля, они не руководствовались личным чувством мести. Они были сосредоточены только на спасении Лию. Сейчас самое время. Пришлите их. Только что назначенный вице-капитан бригады призраков крикнул. В этот момент появились 4 новых мастера боевых искусств и напали на Пё Воля. Это были 4 призрака Красного Лотоса. Это были убийцы, нанятые Лиюлем вместе с Хыкхо. Останавливаться. Достаточно. 4 призрака Красного Лотоса напали на Пё Воль. Хотя их индивидуальное мастерство было ничто по сравнению с мастерством Хёкхо, их общая сила все еще была огромной. Пока Пё Воль сдерживали 4 призрака Красного Лотоса, бригада призраков схватила Лиюла и ускользнула. Пё Воль стиснул зубы, наблюдая, как Лиюл исчезает в темноте. Не подозревая об этом, 4 призрака Красного Лотоса напали на него еще яростнее. Их совокупная сила была поистине ужасающей, но они все еще не могли сравниться с Пё Волем. Они атаковали более сотни секунд, но в итоге все же лишились жизни. Однако к тому времени, когда Пё Воль убил всех 4, Лиюл бесследно исчез. Ху! Пё Воль судорожно вздохнул. Когда взошло солнце, поместье Цзинь выглядело поистине жалким. Деревня была разрушена, а улицы были усеяны трупами. Битва против поместья Снежного Меча была ожесточенной. Атмосфера «убей или будь убитым» продолжалась всю ночь. Это был полуночный рейд. Поместье Снежного Меча поставило на карту свою судьбу, и семья Джин была в ярости из-за засады. Борьба могла стать только более напряженной. Воины потеряли рассудок при виде умирающих рядом с ними товарищей. Воины потеряли хладнокровие и сошли с ума. И поместье Снежного Меча, и семья Джин понесли тяжелые потери. Только убитых было более сотни, а раненых было в несколько раз больше. Поместье Цзинь за одну ночь превратилось в гигантскую гробницу. Таинственная энергия Тинчжуншеня больше не присутствовала. В усадьбе остались только болезненные стоны и тоскливый воздух. «Помоги мне, Кью!» Отовсюду слышались болезненные стоны людей. На самом деле им было лучше умереть. Так они не почувствуют боли. Ранения раненых воинов были поистине велики. Без врача они могли только пытаться терпеть боль. Врачи уделяли первостепенное внимание лечению воинов семьи Цзинь, в то время как раненые из поместья Снежного Меча оставались страдать без какого-либо лечения. Но не все погибли или получили ранения. Многие из воинов, стоявших на стороне поместья Снежного Меча, бежали, когда ситуация повернулась против них. В свою очередь, воины, стоявшие на стороне семьи Джин, преследовали их и убивали. Их обида друг на друга была и без того высока, и этот инцидент только усугубил ее. «Я никогда не забуду сегодняшнее унижение. Просто подожди и увидишь». Они поклялись отомстить сбежавшим воинам. Чтобы полностью устранить последствия, им нужно было найти и убить их всех. Но это с самого начала было невыполнимой задачей. Семья Джин так сильно пострадала, что больше не могла позволить себе переехать. Амитабха, что это? Именно в этот момент вошли воины из храма Шаолинь. Они были в ужасе, увидев адскую сцену, которая произошла в поместье Цзинь. Они впервые видели так много убитых или раненых. Мы опоздали, старый монах, возглавлявший группу, вздохнул. Необычайно суровым монахом был Вун Сон. Он был монахом, известным как первая книга Шаолиня. Вун Сон нахмурился, оглядываясь по сторонам. От прежнего великолепия семьи Джин не осталось и следа. Все было разрушено и залито кровью. Это было поистине жалкое зрелище. Он удивлялся, как кто-то может жить в таком месте. Будда Амитабха, что нам с этим делать? Инцидент произошел в провинции Хэнань. Хотя это произошло в Рунане, который находился за 1000 миль от храма Шаолинь, было неизбежно, что эти последствия выйдут за пределы храма Шаолинь и распространится по всему региону Цзянху. Даже огромная крепость могла рухнуть от одной мышиной норы, что уж говорить об инциденте, в котором погибли сотни людей и в несколько раз больше получили ранения. Трудно было сказать, насколько это усугубит и разделит общественное мнение. Почему они здесь? Что они пытаются сделать сейчас? Монахи могли слышать, как некоторые воины критикуют храм Шаолинь. Они обвиняли храм Шаолинь в том, что он допустил эскалацию ситуации до такой степени, хотя на самом деле это не входило в их обязанности. Монахи храма Шаолинь не могли не волноваться. Несмотря на то, что из-за многолетней подготовки они считались более сильными, чем обычные воины, они все же были людьми. Они ненавидели, когда их не любили, и чувствовали себя некомфортно, когда их обижали без причины. Будда Амитабха. Монахи старались сохранять самообладание и игнорировать взгляды людей. Вунсон и монахи протиснулись мимо людей и углубились в поместье. Никто не пытался их остановить, поскольку битва уже закончилась, а воины не хотели открыто противостоять монахам. Они могли пройти беспрепятственно. В результате они смогли легко войти в самую внутреннюю часть поместья Цзинь. Именно тогда их взгляды увидели мужчину средних лет, сидящего на большом камне. У мужчины было усталое выражение лица, когда он опирался на свой меч, как на посох. Как только Вунсон увидел лицо мужчины, его глаза задрожали. Амитабха, это святой меча. Вунсон, мужчина средних лет, Хан Ючхан, также узнал Вунсона. Мы приветствуем святого меча. Мы передаем привет мастеру Хану. Монахи, следовавшие за Вунсоном, тоже хором поприветствовали Хан Ючхана, но Хан Ючхан даже не удосужился взглянуть на них. Ты опоздал. Мы приехали так быстро, как только могли. ХМПФ, вы, должно быть, опоздали, потому что усердно обдумывали это. Думаю, Шаолинь более расчетлив, чем любая обычная секта. Амитабха, я не против того, что ты оскорбляешь меня, но, пожалуйста, не оскорбляй Шаолинь. У нашей секты тоже были свои причины. Это так? Где Унхэ? Он где-то здесь. Ху. Вунсон вздохнул от холодного отношения Хан Ючхана. Именно тогда он заметил, что меч Хан Ючхана был залит кровью. Святой меча тоже сражался? Если так, разве ты не поклялся увидеть крушение семьи Джин? Так почему ты дрался? Убийца 10 000 пришел. Убийца 10 000 человек? Тот убийца? Глаза Вунсонги расширились. Дурная слава убийцы 10 000 человек была хорошо известна даже в храме Шаолинь. Вунсон много раз пытался поймать его, но он был настолько неуловим, что не мог его поймать. Почему он был в поместье Джин? Я должен назвать вам причину. Саркастическое замечание Хан Ючон заставило Вунсона заткнуться. Он понял, что сколько бы раз он ни спрашивал, Хан Ючхан никогда не ответит. Хан Ючхан был известен своей эксцентричной личностью. Даже с престижной репутацией храма Шаолинь Хан Ючхан считал это ниже своего достоинства. Это объясняет его пренебрежительное поведение даже перед Вунсоном из храма Шаолинь. Прежде всего, Хан Ючхан не доверял Шаолиню. Он подтвердил, что к смерти его ученика причастны неизвестные. На данный момент он не мог никому доверять. Единственным человеком, в которого он верил, пусть даже немного, был Пё Воль. Их называют полярной звездой Цзянху, но дело дошло до этого. Хан Ючхан не скрывал пренебрежительного выражения лица. Вунсон осторожно спросил, что случилось с убийцей 10 000 человек. Мы дрались около 300 секунд, и когда он почувствовал, что находится в невыгодном положении, он сбежал. Он убежал? Да. Ему повезло, что он сбежал на этот раз, но в следующий раз, когда я увижу его, я обязательно перережу ему горло. Убийца 10 000 человек и Хан Ючхан были равны по силе. Трудно было определить исход битвы между ними двумя. В конце концов, когда убийца 10 000 человек не смог прорваться через барьер Хан Ючхан, он отступил. Хан Ючхан тоже не стал преследовать своего противника. Несмотря на то, что они перегрызли друг другу глотки всего около 300 секунд, они оба уже потратили так много энергии в своих боях и получили тяжелые травмы. Хан Ючхан поднялся на ноги и сказал, «Вунсон, говорить, пока Шаолинь бездельничает, думая, что делать, двери хаоса открылись. Вы понимаете, началась эпоха хаоса». Глава 286. Вунсон посмотрел Хан Ючхан прямо в глаза и сказал, «Эпоха хаоса, тебе не кажется, что ты делаешь поспешные выводы? Вы действительно так думаете? В конце концов, все закончилось победой семьи Джин. Вот почему вы, монахи, действительно невежественны в отношении путей мира. Вы действительно думаете, что только потому, что семья Цзинь победила, разделенные общественные настроения восстановятся? Нет, те, кто стоял на стороне поместья Снежного Меча, только еще больше обидятся после сегодняшнего поражения. Но мы не можем просто пойти и убить их всех. Что, если мы попытаемся залечить раны их сердец? Думаешь, они с радостью примут это? Если мы это сделаем, они гордые воины. Они обязательно примут сегодняшнее поражение близко к сердцу. Нам просто нужно подумать, что делать, когда придет время. Ху. Хан Ючхан тяжело вздохнул, разочарованный ответом Унсона. Затем он посмотрел на Унсона с жалким выражением лица. Боевое мастерство в Унсона мало чем отличалось от его собственного. На самом деле, с точки зрения чистых навыков боевых искусств, Унсон, несомненно, был намного сильнее его. Сила, накопленная Шаолинем за тысячу лет, безусловно, впечатляла, и Унсон полностью унаследовал сущность своей секты. Освоив 12 из 72 техник, боевая сила Унсона явно превосходила силу Хан Ючхана. Но, помимо его мастерства в боевых искусствах, взгляд Унсона на мир был далеко не таким, как у Хан Ючхана. Это был фатальный недостаток буддистов, живших в обнесенном стеной саду, свободных от мирских желаний и привязанностей. Поскольку они не сталкивались с суровой реальностью и жесткой конкуренцией мира, они думали, что другие, естественно, последуют их примеру и поддержат их чувство справедливости. Люди, должно быть, уже поняли это. Насколько эгоистичны крупные фракции, правящие Цзянху, какие они хитрые и оторванные от реальности. Я уверен, что люди ясно видели это своими глазами, учитывая недавние события. Так вот почему они будут действовать так, как им заблагорассудится. Я имею в виду, что их психологические барьеры были сломаны. Тем не менее, это все еще бесполезно. Вы думаете, Шаолинь будет просто сидеть и смотреть, как начинается хаос? Как насчет секты Удан, гора Хуа, а клан бешеных воинов? Это невозможно. Пока они живы, эпоха хаоса никогда не начнется. В голосе Унсона была непоколебимая вера. ТЦ. Хан Ючхан цокнул языком при виде такого человека. Бесполезно спорить с кем-то, кто имел такие твердые убеждения, как Унсон. Унсон всегда думал, что его убеждения абсолютно правильны. Унсон, должно быть, думает, что бы ни случилось, они смогут пройти через это с помощью силы храма Шаолинь. И если силы храма Шаолинь было недостаточно, они всегда могли объединить свою секту с сектой Удан и кланом бешеных воинов. Это не было беспочвенным высокомерием. У них действительно было достаточно мощности, чтобы подавить такую турбулентность. Проблема в том, что мир не работает только за счет силы. Бурные течения в мире иногда создают неожиданные поворотные моменты, и если в такое время не отреагировать должным образом, то это только вопрос времени, когда все изменится к худшему. Хан Ючхан подумал, что это поворотный момент. Унсон, проведший всю свою жизнь в уединенном и мирном храме, не обладал способностью видеть течение мира, поэтому он так легкомысленно относился к текущей ситуации. Ху. Хан Ючхан снова вздохнул. Унсон спросил его, где сейчас молодой мастер Джин? Если вы ищете ребенка семьи Джин, он, вероятно, со своим дедушкой. Вы имеете в виду мастера Джин Вольмён? Это верно. Как его состояние, вы должны увидеть сами. Если у вас есть лишняя пилюля великого восстановления, отдайте ее ему. Это так серьезно, вы должны увидеть сами. Блин, ты слишком много болтаешь и у тебя нет чувства приличия. Хан Ючхан вложил меч в ножны, а затем прошел мимо Унсона. Куда ты идешь? Мне есть с кем встретиться. Воз, высокомерный мальчишка. Зачем? Да просто так, я ухожу. С этими словами Хан Ючхан взлетел и исчез. Унсон некоторое время смотрел в ту сторону, где исчез Хан Ючхан. Ху, я действительно был слишком оптимистичен. Нет, я уверен, что если это Шаолинь, мы сможем пройти через любую ситуацию. Унсон покрутил четки в руках, прежде чем вернуться в поместье Джин. Пё Воль сел на небольшой камень, пытаясь отдышаться. Мышцы его дергались от последствий ожесточенного боя, длившегося всю ночь. До этого он участвовал во многих кровавых битвах, но сегодня он чувствовал себя особенно тяжело. Это было похоже на борьбу с бесплотным призраком. Несмотря на столь ожесточенные бои, в конце концов, он не смог поймать Ли Юла. Ему удалось убить только Бэк Дэ Гёна, который был всего лишь пешкой. Что касается Хёк Хо и Корпуса Черного Облака, то все они были просто наемными воинами, не имевшими никакого отношения к Ли Юлю. В конце концов, все, что Пё Воль смог узнать, это название гильдии ассасинов Каулун. Это было слишком скудное открытие, учитывая сотни людей, которых он только что убил, но Пё Воль старался не разочаровываться. Он знал, что все начинается с малого. Само название Кавлана Сассингуилд было большой подсказкой для него. Он может быть в тупике прямо сейчас, но пока он не торопится и собирает достаточно информации, он, несомненно, сможет постепенно раскрыть их истинную личность. «Ой, подождите!» Пёвол внезапно встал со скалы, на которой сидел. Он думал, что все контакты с гильдией ассасинов Каулуна потеряны, но на самом деле один остался. Усадьба Золотая Гора, Ильюл и гильдия убийц Каулун полностью использовали других. Они использовали поместье Снежного Меча в качестве прикрытия и наняли наемников и убийц, таких как Корпус Черного Облака и Хиукхо. И, поставив перед собой таких не связанных между собой людей, они тщательно замаскировали причастность гильдии ассасинов Каулуна. Ли Юл также сделал то, что поместье Золотой Горы перешло на сторону поместья Снежного Меча. Выгоды, которые получит поместье Золотой Горы, помогая поместью Снежного Меча, не были значительными. Тем не менее, поместье Золотой Горы охотно выступило в качестве арьергарда и покровителя поместья Снежного Меча. Конечно, это было до того, как Пёвол убил единственную дочь поместья Золотая Гора, из-за чего они отказались от своей поддержки. Маловероятно, что Гым Шин Чунг, который был более чувствителен к прибыли, чем кто-либо другой, стал бы помогать поместью Снежного Меча без всякой причины. Он должен что-то знать о Ли Юле и гильдии убийц Каулуна. Несмотря на то, что поместье Снежного Меча было разрушено за одну ночь, поместье Золотой Горы осталось нетронутым. Но было ясно, что поместье Золотой Горы либо сбежит, либо скроется, как только они узнают о разрушении поместья Снежного Меча. Поэтому, прежде чем что-либо из этого произошло, он должен был схватить Гыма Шин Чунга и расспросить его о гильдии ассасинов Каулуна. Пёволь покинул поместье Снежного Меча и направился к поместью Золотой Горы. Найти поместье Золотая Гора не составило особого труда. Все, что ему нужно было сделать, это найти самое большое поместье в Рунане. Бесчисленные воины стояли на страже на окраинах поместья, но проскользнуть мимо их бдительных глаз не было проблемой для Пёволя. Он легко проник в поместье, не издав ни звука, и отправился на поиски резиденции Гым Шин Чунга. Найти резиденцию Гым Шин Чунга тоже не составило особого труда. Все, что нужно было сделать Пёволю, это найти наиболее охраняемую зону в поместье. Стоя на ветке большого дерева, Пёволь осмотрел большой павильон, который, как он предположил, был жилищем Гым Шин Чунга. По периметру резиденции была раскинута строгая охранная сеть, но этого было недостаточно, чтобы остановить его. Пёвол использовал свою технику скрытности, чтобы незаметно проникнуть в резиденцию. Было трудно попасть в резиденцию Гым Шин Чунга, но, оказавшись внутри, сложность резко снизилась. Гым Шин Чунг ненавидел, чтобы кто-то находился в его личном пространстве, поэтому он очень бдительно охранял снаружи свою резиденцию, но никто не мог войти в его резиденцию. В результате Пёволь прошел через резиденцию Гым Шин Чунга, как если бы он прогуливался по собственному двору. Когда Пёволь подошел к комнате Гым Шин Чунга, выражение его лица стало напряженным. Он почувствовал странное ощущение, подкрадывающееся к нему. Хлопнуть. Пёволь резко толкнул дверь в комнату Гым Шин Чунга. Стук, стук. В комнате была женщина, держащая кинжал, с которого капала кровь. Хаэм, глаза женщины расширились от удивления, когда она посмотрела на Пёволя. Пёволь посмотрел на толстяка, лежащего на земле перед женщиной. Человек, который истекал кровью, как свинья, был никем иным, как лидером секты поместья Золотой Горы, Гым Шин Чунгом. Он погиб от женщины в своей резиденции. Проблема заключалась в том, что женщина, убившая Гым Шин Чунг, была знакома с Пёволь. «Как вы сюда попали?» Женщиной, которая смотрела на Пёволь с озадаченным выражением лица, была Хон Есоль. Вместо ответа Пёволь спросил ее: «Почему ты убил его?» «Мне поручили это сделать». «Комиссия?» «Да». «Запрос?» «Кто клиент?» «Хоха». «Да ладно, ты ведешь себя липко. Вы прекрасно знаете, что я не могу назвать имя клиента, пока действует контракт». Хон Есоль сказала так, как будто это было очевидно. «Разве ты не разорвал контракт с Ли Юл? Это был контракт, заключенный до этого. С кем? Я же говорил тебе, я не могу тебе сказать». Хон Есоль широко улыбнулась. Напротив, выражение лица Пёволя стало еще холоднее. «Вы получили пакетный запрос, такое иногда случается, когда приходит другой запрос, и он оказывается в той же области. Вы хотите сказать, что это один из таких случаев? Я говорю, что это случается». Свуш. Хон Есоль вытерла кинжал, убивший Гым Шин Чунг, а свою одежду и сунула его в карман. Пёволь молча смотрел на Хон Есоль. Она продолжала широко улыбаться. Она была первоклассной убийцей. Даже если Пёволь попытается усмирить и мучить ее, она ни за что не откроет рот. «Просто скажи мне одну вещь. Я говорил тебе, я ничего не могу сказать вам об этом поручении, даже если бы я был вашим любовником. Вы уверены, что это контракт, который вы заключили раньше? Я уже говорил тебе. Значит, ты действительно уверен?» Глаза Пёволя засияли. Хон Есоль почесала затылок. Она не могла понять, почему Пёволь так чувствительно отреагировала на то, было ли поручение сделано до или после ее сделки с Лиюлем. «Сейчас я ухожу, охранникам уже пора начинать свой патруль». Пёволь ничего не ответил на ее слова. Хон Есоль поджала губы и выпрыгнула из окна. Оставшись один, Пёволь пробормотал себе под нос. «До, тогда он, должно быть, был готов к такой ситуации. Учитывая статус Гым Шин Чунга, обязательно найдется много людей, которые затаили на него обиду. Поместье Золотая Гора не могло быть одним или двумя людьми, кровь и деньги которых были выжаты. Возможно, один из них мог заказать Хон Есоль, но вероятность была крайне мала. Перемещение такого убийцы, как Хон Есоль, стоило бы астрономической суммы денег. Маловероятно, что человек, из которого высосали деньги и кровь, мог обладать таким богатством. Если это так, то кто-то другой должен был сделать отдельный запрос для Хон Есоль, на всякий случай. Возможно, кто-то из гильдии убийц Каулуна. Это были пугающе хитрые личности. Сначала Пёволь намеревался раскрыть правду о смерти Джин Гыму, но теперь все было иначе. Его интересовало существование самой гильдии ассасинов Каулуна. Точнее, те чувства, которые они вызывали у него внутри. Он впервые столкнулся с чем-то, что могло вызвать в нем такое чувство. При одном воспоминании об их имени у него скрутило желудок, и в нем возникло ожесточенное чувство враждебности. Возможно, они тоже относились к нему так же. Ли Юл, в частности, почувствовал бы еще более сильное чувство враждебности. В конце концов, его планы были полностью разрушены всего лишь одним человеком, Пёволем. Он, несомненно, будет следить за каждым шагом Пёволя, разрабатывая план по его устранению. Пёволь решил дождаться, когда это время придет. Как только они подошли, он пообещал застать их врасплох. На данный момент это был единственный способ справиться с гильдией ассасинов Каулуна. Пёволь на всякий случай обыскал комнату Гыма Шин Чунга, но нигде не было никаких подсказок, связанных с гильдией ассасинов Каулуна. Это было тогда. Лидер секты. Снаружи послышался голос охранника. Пёволь быстро открыл окно и выскользнул из комнаты. Воины поместья Золотая Гора пытались ждать, но когда через некоторое время они так и не услышали никакого ответа от своего лидера секты, давай зайдем внутрь. Воины осторожно вошли в комнату. Первое, что они увидели, было тело Гым Шин Чунга. Глава секты скончался. Вломился убийца. В усадьбе Золотая Гора был объявлен экстренный вызов. И слуги, и воины бросились туда, но все, что они могли видеть, это огромный труп Гым Шин Чунга. Те, кто утверждал, что являются верными последователями Гым Шин Чунга, начали переглядываться. Даже Гым Сурен, которую можно было считать единственной преемницей Гым Шин Чунга, недавно умерла. В подземном хранилище их ждало огромное количество золота. Это была Золотая Гора без хозяина. И первый, кто двинется, схватит и присвоит себе Золотую Гору. Он мертв. Теперь я владелец поместья Золотая Гора. Умереть. За усадьбу Золотая Гора разгорелся ожесточенный бой. Глава 287. Победителем войны между двумя фракциями, вызвавшей суматоху во всем мире, стала семья Цзинь. Новость о сокрушительной победе семьи Джин быстро распространилась. Многие люди были удивлены новостью о том, что семья Цзинь одержала такую решительную победу. Тем, кто не знал внутренней ситуации, казалось, что поместье Снежного Меча имеет гораздо больше шансов на победу. Секты и люди, которые поддерживали поместье Снежного Меча, теперь оказались в затруднительном положении. Они предполагали, что поместье Снежного Меча победит, поэтому поддерживали их человеческими и материальными ресурсами. Однако с победой семьи Джин не только их вложения были потрачены впустую, но теперь им также пришлось беспокоиться о месте семьи Джин. Особенно это касалось сект, обосновавшихся вблизи Рунана. Это произошло потому, что Рунан явно находился в сфере влияния семьи Джин. Как только указанная секта решила отомстить, никто не смог их остановить. К счастью, однако, семья Джин не проявляла признаков мести, так как в настоящее время они заняты и сосредоточены на очистке беспорядка. Многим от этого стало легче. Немного успокоившись, люди начали восхищаться и хвалить ключевых фигур, которые привели семью Цзинь к победе. Первым у всех на устах было имя лидера воинов семьи Джин, Джин Сиу. Люди дали ему прозвище «Метеоритный меч один» и хвалили его за то, что он привел семью Джин к победе после смерти Джин Гому и болезни Джин Вольмён, когда семья Джин была на грани краха. Метеор Сворд Ин Сива теперь стал самым известным мастером боевых искусств в Янгху. Немало других также стали заговоренными и получили известность. Однако имя Пё Воль упоминалось редко. На протяжении всей битвы между семьей Джин и поместьем Снежного Меча Пё Воль официально не участвовал. В результате большинство людей думали, что он не играет никакой роли в битве, и поэтому всякий раз, когда упоминалась битва между семьей Джин и поместьем Снежного Меча, он исключался из разговора. Он оставался сдержанным человеком, но это не имело для него значения. В любом случае, он приехал сюда не для того, чтобы сделать себе имя. Пё Воль сидел у окна на втором этаже и смотрел на поместье Джин, которое было далеко. На его столе было много еды, но Пё Воль даже не прикоснулся к ней. Он просто молча смотрел на отдаленное поместье Джин. Несмотря на то, что прошло всего несколько дней после окончания битвы с поместьем Снежного Меча, семья Джин, похоже, обрела стабильность. Даже если обе секты понесли огромные потери, атмосфера победителя и проигравшего явно отличалась. Бесчисленное количество людей каждый день приходили к семье Джин, чтобы поздравить их с победой. Высшие эшелоны особенно выстраивались в очередь, чтобы посетить указанную секту. Хотя падение поместья Золотой Горы не было притчей во языцах, потому что оно было омрачено поражением поместья Снежного Меча, это все еще было большой проблемой в Рунане. Лидер секты усадьбы Золотой Горы Гым Шин Чунг погиб в результате покушения, в результате чего его секта распалась. Те, кто утверждал, что верен Гым Шин Чунгу, боролись между собой за долю огромного богатства поместья Золотой Горы. В результате усадьба Золотая Гора была разорена. Падение поместья Золотая Гора стало для Рунана большим потрясением. В Рунане больше не было фракции, которая могла бы контролировать семью Джин. Джин Шиу был еще молод и мог руководить семьей Джин еще много десятилетий. Это означало, что семья Джин сможет править Рунаном десятилетиями. Вот почему торговцы выстроились в очередь, чтобы войти в поместье Цзинь. Они планировали пожертвовать огромные суммы денег семье Джин, желая им дальнейшего успеха. Благодаря им семья Цзинь достигла большого процветания. Это было тогда. Почему? Вы довольны? В ушах Пё Воля раздался резкий голос. Повернув голову вперед, он увидел воина средних лет, держащего меч. Тот, кто казался единым с мечом, хотя он стоял небрежно, был никем иным, как святым меча, Хан Ючхан. Не спрашивая разрешения у Пё Воля, Хан Ючхан сел перед ним и сказал: «Меня посетил убийца 10 000 человек. Кажется, он подчиняется чьим-то приказам. Тот, кто приказал ему, тот же, что и тот, кто убил Гайон. Есть большая вероятность, что это так. Кто это? Тот, кто убил моего ученика». Когда Хан Ючхан впервые встретил Пё Воля, он ему не поверил. Как бы высоко его ученик не оценивал Пё Воля, он не мог полностью доверять Пё Волю из-за своего предубеждения, что он убийца. Но теперь у него не было выбора, кроме как поверить в него. Из битвы с убийцей 10 000 человеков он понял, что находится под чьим-то командованием. Он хотел подчинить убийцу 10 000 человек и узнать правду, но убийца 10 000 человек был непростым противником. В конце концов, ему не удалось усмирить убийцу 10 000 человек, и он не смог узнать правду. Вот почему Хан Ючхан пришла к Пё Волю. В то время как люди сосредоточились только на том факте, что семья Джин выиграла, Хан Ючхан знала скрытую правду, стоящую за этим. Без Пё Воля семья Джин никогда бы не добилась победы. После того, как Хан Ючхан сразился с убийцей 10 000, он покинул семью Джин и отправился в поместье Снежного Меча. Там он увидел людей, которые погибли из-за Пё Воля. Если бы не Пё Воль, этих воинов тоже отправили бы в поместье Джин. Тогда ущерб был бы еще больше, и они не смогли бы, как сейчас, насладиться славой победы. Поскольку он видел это своими глазами, теперь он мог поверить словам Пё Воля. Кто это? Кто приказал убить моего ученика? Гильдия убийц Каулун. Гильдия убийц Каулун? Я никогда не слышал об этом. Это верно. Они такие скрытные. Расскажи мне все, что ты знаешь, сказал Хан Ючунь, подавляя гнев. Пё Воль какое-то время изучал лицо Хан Ючхан. Ему было интересно, может ли он доверять Хан Ючхан. Затем он вспомнил, что Хан Ючхан сказал, когда они впервые встретились. «Если ты найдешь зверя, убившего этого ребенка, и позволишь мне отомстить, то я буду на твоей стороне. Я буду на твоей стороне и буду сражаться, даже если весь Цзянху будет проклинать тебя и относиться к тебе как к грешнику. Я обещаю тебе это с моим именем святого меча на линии». Эмоции, которые Хан Ючхан показала в тот момент, определенно не были фальшивыми. Происхождение гильдии ассасинов Каулуна неизвестно, но одно можно сказать наверняка. Они совершенно не похожи ни на одну из других существующих фракций в Цзянху. Да, он существует, но, подобно тени, не имеет субстанции. Они бы наняли наемников и убийц, чтобы создать нужную им среду, и отправили бы ключевую фигуру, чтобы командовать ими. Почему они работали так сложно? С силой своей фракции они должны быть в состоянии уверенно раскрыть себя. Возможно, они считают, что находиться в Иньцзы гораздо выгоднее, чем в Янцзы, или, возможно, у них были проблемы, когда они были в Янцзы. ХМ. Они не хотят, чтобы об их существовании стало известно, но они все еще хотят манипулировать потоком Цзянху, как им заблагорассудится. Вот почему они делают что-то за кулисами, отправляя исключительных талантов, таких как Лиюл, служитель поместья Снежного Меча. «Такая группа существует в мире?» – недоверчиво спросил Хан Ючхан. «Если бы это сказал кто-то другой, а не Пё Воль, он бы ни за что не поверил. Но Пё Воль был не из тех, кто лжет, и он сам видел, что убийца 10 000 пришел к семье Джин по чьему-то приказу. У него не было причин не верить этому. Тогда какова их цель, что они приобретают, делая это? Поскольку они не действуют открыто, они не могут заслужить никакой чести. Честь для них не так важна. Что ты имеешь в виду? Честь не важна. Как мог воин Цзянху не? В этом разница между тогдашними и существующими фракциями в Цзянху. Для них важен результат. Они сделают все для этого. В это трудно поверить. Но с такими явными доказательствами нет причин не верить этому. А во. Хан Ючхан вздохнул. Он был опытным мастером боевых искусств с большим опытом. У него была способность определять, когда кто-то лжет, поэтому он инстинктивно знал, что Пё Воль говорит ему правду. Вы сказали, что в них нет вещества. Пока нет. Последствия того, что они сделали в Рунане, значительны, поэтому они, вероятно, какое-то время будут сдерживать себя. Но когда-нибудь они снова сделают что-то подобное. А пока нам остается только ждать и смотреть. Лиюл и гильдия ассасинов Каулуна бесследно исчезли. Как бы ни был хорош Пё Воль в выслеживании, выследить их в состоянии, когда ничего не было, было невозможно. Но когда-нибудь они снова переедут. Им приходилось постоянно переезжать, чтобы создать выгодную для них среду. Когда ты узнаешь, кто они, позволь мне узнать первый. Я обязательно сотру их из этого мира. И если тебе понадобится моя помощь, найди меня в любое время. Я с радостью помогу тебе. Это было обещание никого иного, как святого меча Хана Ючона. Он нес вес в 1 000 000 золотых. Пё Воль кивнул головой, ничего больше не сказав, а затем со своего места встал Хан Ючхан. Тогда увидимся в следующий раз. С этими словами Хан Ючхан выпрыгнул из окна и исчез. Оставшись один, Пё Воль мельком взглянул в ту сторону, где исчез Хан Ючхан, прежде чем вернуться к еде.